Глава вторая. Истошный нечеловеческий вопль, выворачивающий наизнанку связки, постепенно затихал, отражаясь от каменных стен. Вилайт ранее не поверил бы, что способен так кричать. У него уже столь сильно жгло и саднило в горле, что едва получалось разговаривать, но проклятые мучители никак не желали оставлять его в покое. «Держись, мой шас!» — простонала она Шафа, который невыносимо было слушать, как истязают ее избранника. «Ради нас!» «Пожалуйста, не сдавайся! Нас обязательно вызволят отсюда!» «Ларисия, к тебе взываю я, мать всего живого, покровительница! Убереги от ворога лютого, от замысла злобного! Дай силы выдержать!» Сбивчиво бормотал аристократ молитву, жадно хватая окровавленным ртом воздух. «Окружи священным светом, избавь от... Обращение к богине-заступнице переросло в преисполненной муки вой. Когда жуткого вида клещи с хрустом сомкнулись на мизинце правой руки, сдержать его было невозможно. Аристократа била лихорадка, а дыхание вырывалось из груди с тихими всхлипами. «Боги! Рязант, где же ты?» «Ха! Вы упрямый человек, Нородомастер. Это вызывает уважение!» — издевательски ухмыльнулся северянин. «Но давайте попробуем снова. Кто такой маэстро?» Вилайт широко распахнутыми от шока глазами посмотрел на свои ладони. Левую уже не спасти. Ее обгрызли до самого запястья, а вот у правой все еще было впереди. От нее откусили только один палец. «Ну же, господин, говорите. Зачем вы упираетесь?» — шептал ему в самое ухо похититель. «Не бойтесь показаться слабым. Ваша белокожая подружка вас не осудит. Ручаюсь, как только я переключусь на нее, она уже не будет такой смелой. Ну? Кто прячется под стальной маской? Назовите его!» Вилайт перевел помутневший от страданий взор на палача. «Больно, как же больно! Рис, пожалуйста, скорее!» Крутилось в мозгу парня. «Хорошо, давайте тогда попробуем вот этот пальчик!» Безразлично дернул плечом похититель, устав ждать ответа. «Надеюсь, вы не сильно им дорожили?» Снова хруст, снова крик, снова боль. «А теперь не дергайтесь, господин Ородомастро. Пока вы кричали, я заметил у вас кривой зуб. Позвольте мне избавить вас от этого небольшого изъяна». Вилайт ощутил на языке холодную горечь, смешанную с привкусом металла и собственной крови. Железный клюв противно скрежетнул по зубам, и парень рефлекторно мотнул головой. К сожалению, это не помогло. Мучитель успел сжать рукояти своего инструмента. «Попался!» — радостно провозгласил он и принялся медленно выкручивать из десны сразу два зуба. Завыл аристократ, закатывая глаза от шока. На смену ритмичному похрустыванию вдруг пришел громкий треск. Рот заполнился кровью и осколками. Вилайт обессиленно повис на кресте, завывая и постановая. Это было выше его сил. Он больше не выдержит. «Мой шас, молю тебя, терпи!» Яростно задергалась на соседнем кресте на Шафа, будто услышал его мысли. «Тяжело. Мне очень тяжело». В полуобморочном состоянии пробормотал парень. «Знаю, мой шас, но я верю в тебя, ты сможешь». «Не хотите ничего мне рассказать, господин Нородомастро?» Издевательски склонился над узником северянин, почувствовав слабину. Молодой магистр взглянул в улыбающееся лицо учителя и тут же спрятал глаза. А может и правда рассказать им про Рязанта? Тогда все закончится. И тут мироздание словно бы уловило миг слабости Вилайда. Данный зарок, напоминая о себе стальным обручем, сдавил грудь парня. Он недвусмысленно предупреждал. «Молчи, молчи, смертный! Не позволяй легким наполниться воздухом, который станет дыханием измены!» Но аристократ, преодолевая это сопротивление, все равно заставил себя вдохнуть. «Да, да, я слушаю!» — охотно склонился к прикованному узнику палач. Вилайт посмотрел на свои изувеченные руки, на кровь, залившую пол, на инструменты, которые еще не успели пустить в ход, и на нас шафу. Переведя дух, Нородомастро заговорил, шамкая разодранными губами. «Кларисе, тебе взываю я, мать всего живого, покровительница!» «Ах ты, упрямый осел!» Разозлился мучитель, полагавший, что пленник уже сдался. «Ну, держись, крестьянский выкормыш! Для тебя все только началось!» Северянин метнулся к столу, где покоились остальные пыточные приспособления. Но тут его вдруг перехватил один из соучастников. «Аскар, ты убьешь его? Взгляни, он уже в выступлении. Еще немного, и сердце Нурадамастра не выдержит. Глупости! Господин Вилайт еще полон сил, не так ли?» Палач склонился над узником, внимательно всматриваясь в его лицо. Но потом губы истязателя сжались в тонкую линию, и он неодобрительно цыкнул. Кажется, теперь северянин и сам узрел, что парень находится на грани. «Ладно, мы сделаем небольшой перерыв», — неохотно выдавил из себя тот, кого назвали Аскаром. «А вы пока отдохните, господин Нурадамастра. А я развлекусь с вашей ублюдочной подружкой. Это ж надо было притащить столь отвратительные создания пустоши в приличное общество». Заслышав, что мучитель собрался причинить боль на шафе, молодой аристократ дернулся в путах так сильно, что троица северян невольно испугалась. «Только посмей тронуть ее, грязный ублюдок!» Удивительно разборчиво прорычал Вилайт для своего состояния. Ошеломление на лице Аскара медленно сменилось предвкушающей улыбкой. «В чем дело, господин Нурадамастра? Неужели эта тварь вам не безразлична? Твари здесь только вы, мерзкие трусы!» Пленник зло сплюнул кровавый сгусток с осколками зубов. Похитители обменялись долгими вопросительными взглядами. Кажется, они и помыслить не могли, что человек способен полюбить Кьерра. Кем северяне воспринимали на шафу? Надсмотрщиком? Охранником? Просто диковинной зверушкой, призванной скрашивать время и поднимать престиж хозяина? Теперь уже не важно. Запоздало, но озарение все же снизошло на злоумышленников, и дальнейшая экзекуция сменила направление. Пыхтя и чертыхаясь, троица лиходеев расположила кресты с прикованными жертвами так, чтобы они находились друг напротив друга. И если на шафа все жмурилось из-за света, то Вилайт прекрасно смог рассмотреть Абиссалику. С ней пока ничего не сделали. Наверное, это глупо, однако вид нечеловечески бледного, но такого знакомого и милого сердцу лица добавил парню сил. «Отдохни, мой Шаас. Теперь настал мой черед». Напряженно усмехнулась белая дьяволица, не открывая глаз. «Ну а ты не волнуйся за меня. Я выдержу». «На шафа нет!» — в испуге замотал головой Вилайт. «Да, мой Шаас. Иного выхода нет». Северяне, игнорируя переговоры пленников, скучковались возле креста с Абиссаликой. Они несколькими не особо бережными движениями располосовали ее одежду, оставив на белоснежной коже кровоточащие порезы, и принялись пристально рассматривать альбиноску. Теперь они уже выглядели не как палачи, а как ученые-мужи, встретившие неведомого доселе зверя. «Какое занятное строение костей таза! Правда, экселленсы?» Без зазрения совести ощупал на шафу Аскар. «Воистину говорят, что кьерры лишь отдаленно походят на людей», — согласно покивал второй. «Интересно, а какие еще различия скрываются внутри?» — задумчиво почесал подбородок третий. Похитители загадочно переглянулись, а потом один из них расхохотался. «Что же сдерживает порывы нашей жажды познания, экселленсы? Давайте посмотрим!» «Оставьте ее!» — сорвался голос Нурадамастра до совсем уж нечленораздельного рыка, но мучители не послушали. Они рассмеялись еще громче, а после приступили к пыткам. Но шафа держалась значительно лучше Вилайда. Когда палачи ввинчивали спицы ей под ногти, делясь разного рода наблюдениями, Абиссалика шипела и плевалась. Не сломалась она и тогда, когда эти металлические спицы стали раскалять заклинаниями и направлять в них небольшие энергетические разряды. Альбиноска только рычала и проклинала истязателей. Короткий болезненный вскрик на шафа позволила себе лишь тогда, когда один из северян, ухмыляясь, принялся аж крябать лезвием вдоль ее ребер, увлеченно сдирая тонкую кожу с костей. «Смотрите, экселленсы, какой необычный цвет! Похожий на лунный камень!» «Да, кости этих тварей выглядят занятно. Если не возражаете, я бы хотел заполучить ее череп. У меня, знаете ли, давно тяга к сбору всевозможных диковинок. А этот экземпляр станет хорошим пополнением моей коллекции. Кто бы мог подумать, что мне доведется свежевать настоящего кьерра так далеко от их богомерзких пустошей!» Загнутый на манер птичьего когтя клинок снова заскреб по ребрам Абиссалики. Та, оскалив острые зубки, зарычала, будто загнанная в угол волчица. «Какая яркая реакция! А если вот так?» — продолжали совещаться похитители. Под ключицу альбиноски вонзился зазубренный шип, и она выгнулась на кресте, осыпая мучителей ругательствами на родном наречии. «Любопытно, любопытно!» Но Радамастер, слушая, как потрошат его спутницу, стиснул в кулак то, что осталось от правой руки. Даже боль уже не могла привести его в чувство. Все происходящее казалось нереальным, каким-то воспаленным бредом. И парень понял, это первые предвестники грядущего слома. Виллайт устал. Очень. Ему просто хотелось покончить со всем этим. Но не ради себя, ради нее. Насшафа, если увидишь его, передай, что я благодарен за все. За учение, за веру. Мы славно сражались, но, боюсь, последняя битва пройдет уже без меня. Виллайт, нет, не смей! В истерике закричала Абиссалийка, распахивая веки, невзирая на близкий свет жаровни. Она поняла, что задумал ее Шаас, но не имела возможности заставить его замолчать. «Эй, вы, ублюдки! Оставьте ее в покое! Я открою то, что вы хотите знать!» — твердо изрек Нур Адамастра. Парень вплотную подступился к черте, за которой находится смерть. Он уже не боялся за себя. Он боялся только за Насшафу. «Так, так, так, господин Виллайт, неужели у нас пошел деловой разговор?» — сразу же заинтересовался предводитель северян. «Что ж, я внимаю каждому вашему слову». «Прежде всего, надо мной давлеет клятва крови, поэтому я не смогу сказать многого». Каждый вдох стал даваться аристократу невероятно тяжело, словно бы он втягивал воздух через тоненькую тростинку, сидя под двухсаженной толщей воды. «В таком случае, Нур Адамастр, вам нужно постараться успеть». «Иначе мы продолжим спрашивать эту красноглазую тварь», — невозмутимо развел руками Оскар. «Сначала обещай не трогать», — сдавленно прохрипел Виллайт. «Конечно, если вам так будет угодно», — серьезно кивнул северянин. «Призываю Сигирда Ледяного Глаза в свидетели». «Мой шанс, остановись, не ум...» Насшафа попыталась достучаться до разума избранника, но один из похитителей заткнул ей рот ладонью. «Замолчи, сука бледная, а не то...» «А, тварь!» Острые зубки Абиссалийки отхватили немаленький кусок от лиходея, и тот затряс прокушенной рукой, орошая все вокруг крупными каплями крови. «Говори быстро!» — вскочил Оскар к Виллайду, пока тот не передумал. «Виллайд, не надо!» — практически без акцента выкрикнула Абиссалийка. «Все хорошо, Насшафа. Успокойся!» Затуманенной пыткой взор молодого аристократа устремился на возлюбленную. «Мы всего лишь тени великого наставника, готовые раствориться в его сиянии». «Господин Нур Адамастра, я жду ответа!» — грубо схватил парня за подбородок Оскар. «Ты еще не поклялся!» — прямо просипел аристократ. «Пожри тебя, Драгор! Я обещаю, что не трону больше этого мерзкого Кьерра и пальцем, если ты ответишь на мой вопрос. Ну, кто этот человек в маске?» «Под стальной маской скрывается мой брат. Ризант Нур Адамастра!» Продолжение реплики внезапно застряло у Виллайда в глотке. Он вдруг ощутил, как что-то сломалось внутри него. Не в теле, а в разуме. Нечто очень важное, что делало его человеком, личностью. Тем, кем он привык себя всегда считать. Зрачки парня расширились до невообразимых размеров, превратившись в два черных зеркала. И в них отражалось то, что осталось от души молодого озаренного. А именно ничто. Жуткая и всепоглощающая пустота. Истерзанное тело обмякло на косом кресте, и в пыточной комнате воцарилось безмолвие, нарушаемое только потрескиванием углей в жаровне. Оскар недоуменно склонился над узником и резко хлестнул по лицу. Шлепок получился неестественно громким в повисшей тишине. Но Виллайт не отреагировал, только голова его безвольно дернулась. Глаза Насшафы в ужасе расширились. Она смотрела на тело, которое совсем недавно было ее возлюбленным. Теперь же это был просто сосуд, опустошенный силой мироздания. Осиротевшая плоть, вдохнуть жизнь, которую сможет лишь великая тень. Но даже если Абиссалийка познает сакральное кьерское искусство сотворения, владеть которым дозволяется только патриархам ульев, это не вернет Виллайда. Он никогда уже не станет собой. Никогда. «Экселленсы, поздравляю! Мы сделали первый шаг!» — расплылся в широкой улыбке Оскар. «Теперь мы знаем, кто такой маэстро. Об этом необходимо срочно сообщить мастеру Альдриану. И о судьбе наших соратников тоже», — хмуро вставил другой северянин. «Несомненно. Поэтому мы отправляемся немедленно. Близится утро, скоро откроются городские врата. а нужно еще закупить припасы. Подожди, Оскар, а как же эта тварь? Злобно пропыхтел похититель с прокушенной рукой, заматывая пострадавшую конечность какие-то тряпки. Я зарекся не трогать ее, но вы от этого обещания свободны. Многозначительно осклабился северянин. Если желаете, экселленсы, можете еще с ней поразвлечься. А я, ежели что, дожидаться вас не стану, так и знайте. Ничего, дорогу домой мы всегда отыщем. Недобро ощерились похитители. Порешив на этом, лиходеи разделились. Двое остались с Нашафой, которая не сводила широко распахнутых слезящихся глаз растянутого на кресте Вилайда, а их предводитель покинул глухой каменный мешок. Коротко посовещавшись, северяне решили, что им незачем держать пленницу в таком виде, но и развязывать ее чрезвычайно опасно. Поэтому они, кряхтя и обливаясь потом, кое-как уложили косой крест с весоликой на пол. Вокруг они расставили фонари и жаровни, дабы не пропустить ни единой примечательной детали в предстоящем вскрытии. А после взялись за ножи. «Не возражаете, экселленс, если я, как и намеревался, займусь верхней частью туловища?» Подчеркнуто вежливо обратился один из них к товарищу. «О, прошу, прошу, не смею мешать!» Шутливо поклонился второй. Похитители уже нависли над жертвой, готовясь резать ее плоть, но раздавшийся сверху приглушенный шум отвлек их от намерений. «Что это было?» Воззрился один на другого. «Может, Оскар?» Предположил тот. «Он еще не уехал?» «Не знаю». Привязанная к кресту Нашафа неожиданно хрипло рассмеялась, перепугав северян. Ее алые глаза, пылающие свирепой ненавистью и всепожирающим презрением, уставились на пленителей. «Трусливый Слашхан, это пришла ваша смерть!»